«Обо всем подумать сама», — повторяла она. С каждым днем она все более слабела. Каждое движение давалось ей с большим трудом. «Когда я умру, вы сожгите мое тело, и пусть ветер развеет пепел во все стороны», — попросила она однажды. «Мама неоднократно повторяла мне», — вспоминала Лив, — «что смерти она не боится. Она продолжала думать обо всех, обо всем заботилась и нетерпеливо ждала возвращения отца». Доктор предупредил семью, что он бессилен что-либо сделать, и выслал телеграмму Фритюфу. Больная жила теперь только надеждой увидеть мужа. К нему были обращены ее последние слова. «Бедный, он приедет слишком поздно». Нансен вернулся, когда весь дом уже находился в глубоком трауре. Этот человек, у которого были стальные нервы и буквально нечеловеческая выдержка, теперь был близок к отчаянию. Ему казалось, что он не переживет такого удара. Он серьезно заболел, и на слабые плечи 15-летний Лив легла невероятная тяжесть. Смерть матери, болезнь отца, отчаяние младших братьев, дом, хозяйство, тысячи вопросов, о которых до сих пор всегда думала мать. «Старый год уходит», — писала она в своих воспоминаниях. «Что принесет нам новый?» Умолк навсегда звонкий голос мамы, все заполнявший здесь песней. Больше уж мы ее никогда не услышим. Огромный дом опустел. Нансен бродил по нему беспомощный, как ребенок, не в силах перенести эту трагедию. Одиночество тяготило его. Он пытался работать в своем кабинете, в башне. Но час проходил за часом. В квадрате окна постепенно угасал день. Наступала ночь, а он все сидел над чистым белым листом бумаги, всматриваясь во мрак ничего не видящим взором. И вновь наступал день. На столе лежало множество нераспечатанных писем, телеграмм с выражением соболезнования, присланных чуть ли не со всех концов света. Но одинокий человек не мог их раскрыть. Он все еще не мог поверить, и каждую ночь, словно запертый в клетке зверь, кружил по кабинету. Все вдруг потеряло смысл. И научные проблемы, и политика, и важные государственные вопросы, которым он в последние годы отдавал все свое время вдали от дома, вдали от той, кого теперь не стало. «Желание мамы было исполнено», — вспоминала Лив. «Нет никакой могилы. Никому не известно, что случилось с прахом. Развеял ли его во все стороны ветер, как она того хотела, или, быть может, он покоится в саду под кустом розы, который она любила. Никому это неизвестно. Никто из нас не спрашивал. Это осталось тайной отца». Его святой тайной.